Ой, я бы посмотрела на это в таком ключе. Я могу что-то изменить в том, что было? Нет. Я хочу бояться этого места до конца жизни, а заодно и бояться поздно возвращаться домой или просто ходить по этой улице. Нет. Значит, я буду ходить именно через это место. Но обезопасить себя все равно надо. Я бы стала носить газовый баллончик. Пару приемов бы выучила. И мне еще все-таки помогает расслабиться фраза «Мой мир заботится обо мне» или «Мой мир защищает меня». Говорю себе эту фразу, расслабляюсь и отдаюсь на волю своему миру. Знаешь, как жутко было прыгать с парашютом? Кошмар! Но я так хотела прыгнуть и прыгнула. Ой, зато какой кайф, адреналин, море восторга! Да я и сейчас скажу, что это был самый лучший день в моей жизни. А испытала бы я все это, если бы я не боялась? Думаю, ответ ясен. Через пару сотен прыжков это было бы как в туалет сходить. А так супер. Второй прыжок, говорят, еще страшнее. Но испытать не удалось. Как раз с лестницы брякнулась, нога болела еще полгода. А сейчас с моим суставом можно и забыть об этом. Но если б не это, то прыгнула бы обязательно. И тебе советую. Че страшно, то и делай, если избавиться хочешь. По крайней мере, он уже не будет казаться таким страшным. Ну, я, кстати, говорила выше об экзистенциональных страхах. Буквально на днях эти страхи доводили меня до слез. Причем оснований для их появления я не видела. Решила, что просто поздняя осень так на меня воздействует. Обычно подобный страх посещает состояние одиночества. Пообщайтесь с кем-нибудь на отвлеченные темы. Сходите в люди. Просто переключите себя на других. Мне обычно это помогает. Я про другие страхи думаю. Те, которые неосознанные, сидят в нашем теле с детства. Страх быть непонятым, непринятым, страх одиночества и старости. Как преодолевать и отпускать эти страхи? Мне кажется, ты прежде всего боишься пустоты в себе и пытаешься заполнить ее всякой херней, типа кастанеды, йоги, монро, всякими нестыкуемыми практиками. Этот страх первичен, а все остальное лишь производное от него. А ты знаешь, что такое пустота в себе? Это когда внутри тебя работает маленький термоядерный реактор, питающийся от своей собственной пустоты. Вернее, от той радости, которая автоматически затягивается в пустоту, в вакуум мозга. Вообще, пустота – классная штука. Всего-то делов первое – создать в себе вакуум. Второе – настроить мозг на всасывание радости. Лично мне самые шикарные мысли приходят во время медитации в метро. Даже самому бывает смешно. От радости, вырывающейся в мозг. Когда кажется, что никто в целом мире тебя не понимает, и ты совсем один, я считаю, что это все в большей степени надумано и раздуто. Человек живет в своем мирке и сам не хочет оттуда выковыриваться. Он живет не в текущем моменте, а в выдуманной реальности, не радуется тому, что происходит сейчас, и получает, соответственно, то, на что запрограммировал себя. Никто его не понимает, и он один. И на карнавале можно ходить с кислым лицом и говорить, что все ужасно, потому что карнавал проходит не так, как он хочет. Я хочу разрыть в себе те блоки и те проблемы, которые не дают мне получить от жизни то, что я хочу. Все корни в детстве, я это знаю. Меня поразило в себе это вчерашнее чувство, которое погрузило меня в полную тьму и заблокировало все тело. Что сидит во мне так глубоко? Я могу сейчас думать по-другому, радоваться жизни, но в какой-то определенный момент вся эта кака опять вылезает на поверхность. Я должна понять, что это, и победить. Вот!